Глава 4. 6 недель спустя. Кейт вышла через скрипучие деревянные двери Эшдинского общественного центра и остановилась, залюбовавшись крышами домов и вздымающихся волн, разбивавшихся о набережную. Завывающий ветер яростно трепал волосы. Кейт достала из сумки пачку сигарет, вытащила одну и снова нырнула под навес, чтобы прикурить. В этот холодный октябрьский вечер на собрание анонимных алкоголиков пришло человек 20-30. Они кивали на прощание, проходя мимо, и спешили к своим машинам, согнувшись от ледяного ветра. Холод быстро взял верх и над ней. Кейт в последний раз торопливо затянулась, бросила недокуренную сигарету на землю и затушила ее каблуком. Она пошла обратно к своей машине, не желая возвращаться в пустой дом. Было темно и безлюдно. Машина стояла в конце дороги, в промежутке между террасными домами. Когда Кейт добралась до нее, рядом с ее старым синим Фордом стоял белый БМВ. Дверца БМВ открылась, и навстречу вышла худая бледная женщина. «Кейт?» — спросила она с лондонским акцентом. Ее каштановые волосы были зачесаны назад, открывая высокий костлявый лоб, а глубоко посаженные глаза с темными кругами напомнили Кейт морду енота. Она узнала в женщине новенькую собрание анонимных алкоголиков. «Да, вы в порядке?» — спросила она, стараясь перекричать трёв ветра. «Кейт Маршалл?» Глаза женщины слезились от ледяного воздуха. На ней был длинный, сливового цвета пуховик, похожий на спальный мешок, и ярко-белые кроссовки. Кейт удивилась, услышав свое полное имя. Она представлялась на собрании, но использовала только свое имя, как это и было у них принято. «Эта женщина — чертова журналистка», — подумала Кейт. «Без комментариев», — бросила она, открывая машину и намереваясь быстро уехать. «Я не журналист». «Вы нашли тело моего сына», — произнесла женщина. Кейт остановилась, положив руку на дверцу. «Его звали Саймон Кендалл», — добавила женщина, глядя Кейт прямо в глаза. Ее пронзительно зеленые глаза были полны печали. «Ох, мне очень жаль», — ответила Кейт. «Мне сказали, что он утонул». «Да, я видела репортаж из местных новостей». «Чушь собачья!» — воскликнула женщина. Кейт следила за историей, хотя местные новости не слишком ее освещали, но сообщили, что дело закрыто. Саймон Кендалл был в палаточном лагере с другом, пошел к воде и утонул. Затем его тело было изуродовано одной из лодок техобслуживания, которые регулярно патрулировали водохранилище. В местных новостях также упоминалось, что именно Кейт обнаружила тело. Вот почему Кейт сразу решила, что эта женщина-журналистка. «Он весь искалеченный. Они не хотели показывать мне его в морге. Взгляните на это!» — воскликнула женщина, перекрывая шум ветра. Она достала из кармана пальто маленький фотоальбом, порылась в нем и нашла фотографию красивого молодого человека в плавках возле бассейна. На шее у него висели две медали. «Это мой Саймон. Он был регулярным чемпионом Великобритании по плаванию. Он собирался заниматься этим профессионально, но пропустил отбор в Олимпийскую сборную по плаванию в Лондоне 2012 года из-за травмы. Глупая травма». Она листала фотографии и тараторила, как будто старалась привлечь внимание Кейт. «Саймон не стал бы ночью в одежде прыгать в воду». «Как вас зовут?» — спросила Кейт. «Лин. Лин Кендалл». Она подошла ближе и умоляюще посмотрела на Кейт. «Как думаете, что произошло? Я знаю, что вы работали полицейским. Я читала о том, что вы были частным детективом». «Я не знаю, что произошло с Саймоном», — ответила Кейт. Правда заключалась в том, что в последние несколько недель эта история не выходила у нее из головы. Хотя она и занималась работой Джейком, который после возвращения в Уитстабл держался очень отстраненно. «Разве вам не интересно?» Лин трясло. Она яростно вытерла слезы рукой. «Вы преподаете криминалистику, были следователем. Разве смерть моего сына не заслуживает интереса?» «Конечно», — произнесла Кейт. «Мы можем где-нибудь поговорить?» — спросила Лин, убирая брошенную в лицо ветром прядь волос. Кейт гадала, трезвая ли Лин. Женщина выглядела совершенно разбитой, что понятно в ее ситуации. «Да, на Рома-террас. В самом конце набережной есть маленькое кафе «Кроуфорд». Встретимся там».